Чтобы пожар не принял затяжной характер, руководство шахты, не проверив, остался ли кто в живых, в спешном порядке распорядилось включить насосы и затопить шахту водой. Общее число погибших выросло до 93 человек. Читать такое без содрогания невозможно. Каменный уголь считается грязным энергоносителем, его добыча входит в десятку самых опасных профессий на свете. Угольные компании вечно экономят на инвестициях в оборудование, и условия труда у горняков, как правило, самые адские. Постоянно аварии, обвалы или пожары, высокая смертность от загубленных легких. Но из-за дешевизны угля многие все равно предпочитают его остальным видам топлива, и угольные компании продолжают его добывать. Жуткую новость о катастрофе на шахте Юбари Ао Маме помнила крепко, во всех деталях. То, что она искала, случилось 19 октября, когда последствия горняцкой трагедии еще обсуждались в прессе. Никогда прежде, если не считать сегодняшнего разговора с Тамару, ей не доводилось об этом читать или слышать. А уж такую новость она бы не пропустила ни при каких обстоятельствах. С первой же страницы утреннего выпуска в глаза бросались огромные иероглифы. «Перестрелка с экстремистами в горах Яманаси. Трое полицейских погибло». Сразу под заголовком размещались крупные фотографии. Снимок с вертолета, берег озера Мотосу. Рядом — условная карта места происшествия. От курортной зоны стрелка убегала глубже в горы. Портреты трех погибших полицейских из департамента Яманаси. Фото воздушных десантников, спрыгивающих с вертолета сил самообороны. Пятнистые комбинезоны, винтовки с оптическим прицелом, компактные короткоствольные автоматы. Скорчив гримасу, Ао Маме долго разглядывала эту страницу. Чтобы как-то утихомирить растрепанные чувства, нужно было напрячь все мышцы лица, растягивая их как можно сильнее в разные стороны. К счастью для окружающих, перегородка посредине стола не давала подглядеть, что творится с лицом девушки. Наконец, Ао Маме глубоко вздохнула и медленно, с шумом, выдохнула. Как это делает кит, когда выныривает из воды, дабы провентилировать исполинские легкие. Старшеклассник, зубривший что-то за соседним столом, спиной к Ао Маме, вздрогнул и ошарашенно оглянулся. Но, конечно, ничего не сказал. Просто испугался, и все. Одну за другой Ао Маме вернула мышцы лица в нормальное положение и расслабилась. Затем взяла ручку и постучала ею по нижним зубам, собираясь с мыслями. Но, как тут ни думай, вывод напрашивался только один. Этому должна быть своя причина. Просто не может не быть. Иначе как бы я пропустила новость, которая поставила на уши всю Японию? Впрочем, стоп. Дело ведь не только в перестрелке. Вот и о сборщике взносов, атаковавшем студента, я ничего не знала. Очень странно. Оба происшествия слишком заметные. Как я могла пропустить их буквально одно за другим? Ведь я перфекционистка. Любая погрешность, даже на какой-нибудь миллиметр, моментально бросается в глаза. Да и с памятью всегда было в порядке. Поэтому и жила себе спокойно до сегодняшнего дня, хотя отправила куда полагается уже несколько подонков. Ибо ни малейших ошибок и промахов ни разу не допустила. Я скрупулезно читаю газеты. И под скрупулезно подразумевается, что вся стратегически важная информация, без исключения, должна оседать в моей голове. Заголовками об инциденте на озере Мотосу газеты пестрели еще несколько дней подряд. Полиция префектуры Яманаси при поддержке сил самообороны устроила настоящую дикую охоту за 10 членами экстремистской группировки, убежавшими в горы. Троих застрелили, двоих тяжело ранили, четверых, в том числе одну женщину, арестовали. И только один канул без вести. Обо всем этом газеты трубили чуть не на каждой странице. На таком фоне новость о сборщике взносов за телевидение, пырнувшем студента, тут же забылась. Можно было не сомневаться. Госкомпания NHK вздохнула с неописуемым облегчением. Не случись этой чертовой перестрелки, вся журналистская братья тут же накинулась бы и на систему поборов за гостелевидение, и на методы работы всей организации в целом. Сразу припомнили бы и то, как в начале года, освещая скандал о взятках по делу Lockheed, якобы независимая компания NHK плясала под дудку правившей тогда либерально-демократической партии, и все новостные программы перед выпуском в эфир передавались на цензуру властям с подобострастными уточнениями. Можно ли это показывать? В 1971 году ряд высокопоставленных японских чиновников, отвечавших за программу закупки для сил самообороны заведомо аварийных истребителей Starfighter, США были изобличены в получении крупных денежных взяток от эмиссаров американской фирмы-изготовителя Lockheed. Нашумевшее дело Lockheed привело к отставке кабинета министров Японии, а несколько самых замаранных в нем чиновников оказались на скамье подсудимых. Разбирательство по этому делу длилось более десятка лет. Самое поразительное, что это происходило ежедневно, систематически. Бюджет NHK утверждался на заседаниях парламента, и руководству корпорации было очень трудно понять, какие финансовые репрессии их ожидают, если они, не дай бог, не уловят линию партии и правительства. Да и в рядах ЛДП давно уже относились к NHK как к органу партийной рекламы. А потому простые японские налогоплательщики все чаще задавались вопросом, чью же идеологию им подсовывают под видом независимого вещания. И, естественно, все реже соглашались за это платить. Посылать вымогателей из NHK куда подальше уже становится нормой для любого здравомыслящего человека.